Поиски продолжались несколько минут, когда вошел генерал Бенниксон, высокого роста флегматичный человек. Он подошел к камину, прислонился к нему и в это время увидел императора, спрятавшегося за экраном. Указав на него пальцем, Бенниксон сказал по-французски «Вот он!», после чего Павла тотчас вытащили из его прикрытия. «Я хвалю самодержавие, а не либеральные идеи, то есть хвалю печи зимою в северном климате. Я не нашла ничего дикого в этом народе. Напротив, в нем есть много изящества и мягкости, которых не встречаешь в других странах. Они любят в жизни ее величие и пышность более, чем тихие радости, которые она может дать. Индийские баядерки, по-моему, должны воплощать это сочетание истомы и живости, в котором заключается прелесть русской пляски. Впечатление его встречи со мною он выразил в известных стихах «Я помню чудное мгновение» и прочь. Все различные племена, составляющие российское государство, признаются русскими и, слагая различные свои названия, составляют один русский народ. «Давайте, — мне говорит, — считать жертвы», и руку свою сжал, чтобы производить счет ужасный сей по пальцам. Видя пестеля перед собой, я стал называть, а он считать. Дойдя до женского пола, он остановил меня, говоря, «Знаете ли, что это дело ужасное? Я не менее вас в том уверен». Но тут уже я видел, что он хотел мне дать усмотреть, что я бесчеловечнее его, признаюсь. Сей же час после сего опять та же рука стала передо мной, и ужасное число было 13. Наконец, остановившись, он, видя мое молчание, говорит так. «Поэтому и конца не будет, ибо также должно будет покуситься и на особ фамилии в иностранных краях находящихся». «Да, я говорю, тогда точно уже конца ужасу всему не будет, ибо у всех великих есть и дети». «Да какую ж вам, братцы, надобно конституцию?» «Что за страна, даже повесить толком не умеют». «Вы понимаете, дело пока еще не идет ни о нравственных принципах, не о философических положениях, а просто о жизненном благоустройстве, об этих навыках, об этих наезженных путях сознания, которые придают уму непринужденность и вызывают размеренное движение душ. Заметьте при этом, что дело идет здесь не об учености, не о чтении, не о чем-то литературном или научном, а просто о соприкосновении сознаний, о мыслях, охватывающих ребенка в колыбели, нашептывающих ему в ласках матери, окружающих его среди игр, о тех, которые в форме различных чувств проникают в мозг его вместе с воздухом и которые образуют его нравственную природу ранее выхода в свет и появления в обществе. Есть разные способы любить свое отечество. Например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и прогорклый оленей жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова. Наши матросы и солдаты славно умирают, но жить здесь никто не умеет. Россию спасает беспорядок. При всем том, перед Западом мы имеем выгоды неисчислимые. На нашей первоначальной истории не лежит пятно завоевания. Кровь и вражда не служили основанием государству русскому, и деды не завещали внукам преданий ненависти и мщения. Церковь, ограничив круг своего действия, никогда не утрачивала чистоты своей жизни внутренней и не проповедовала детям своим уроков неправосудия и насилия. Таким образом, мы будем продвигаться вперед смело и безошибочно, занимая случайные открытия Запада, но придавая им смысл более глубокий или открывая в них те человеческие начала, которые для Запада остались тайными, спрашивая у истории церкви и законов ее, светил путеводительных для будущего нашего развития, и, воскрешая древние формы жизни русской и на неиспорченной индивидуальности нашего племени. Желать теперь остается нам только одного, чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность учения христианского, как оно заключается в нашей церкви, и написал об этом статью в журнале. чтобы немец, поверивший ему, изучил нашу церковь поглубже и стал бы доказывать на лекциях, что в ней совсем неожиданно открывается именно то, чего теперь требует просвещение Европы. Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем. Все умы направлены на войну. Во всех других областях управления, в политической экономии, народном просвещении другие народы далеко опередили русских. Но и русские бывают трезвы, когда требуют этого трудные обстоятельства войны. Все здесь созвучно – народ и власть. Русские не отказались бы от чудес, творимых волею царя, даже и в том случае, если бы речь шла о воскрешении всех рабов, при этом погибших. Конечно, в заботах главы народа и самого народа о могуществе и даже тщеславии грядущих поколений сказывается величие их души. Россия – это страна, в которой несчастье позорит всех без исключения, кого оно постигнет. Тревожное безделье – таков неизбежный результат северной автократии. У русских есть лишь название всего, но нет ничего в действительности. В России нет более свободного человека, чем восставший солдат. Западные люди, судящие о России, это нечто вроде китайцев, судящих о Европе, или, скорее, греков, судящих о Риме. Это кажется законом истории. Никогда ни одна общественная система, ни одна цивилизация не проявила понимания той, что должна была прийти ей на смену. Что касается до жертв, с какими построен Петербург, они искупаются необходимостью и результатом. Ничто в мире не существует напрасно. Если у нас две столицы, значит, каждая из них необходима, а необходимость может заключаться только в идее, которую выражает каждая из них. Москвичи — люди нараспашку, истинные афиняне, только на русско-московский лад. Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась. Отмерили барьер в 15 шагов и поставили по концам оного по шапке. Потом от этих шапок отмерили по дороге ж в обе стороны по 10 шагов, и на концах оных также поставили по шапке, что составилось уже 4 шапки. Я первый пришел на барьер, ждал некоторое время, и хотя признаки жизни еще были видны в нем, но уже он не говорил. Я поцеловал его и тотчас же отправился домой. Туча за Бештау зашла, совершенно темно стало. Столыпин сказал: «Скачи за доктором». Ни один не приехал из трех. В продолжении получаса я просил только поехать. Дождь, ливмя, черно, представление света. При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра с хрящом, пробила правое и левое легкое. Поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча. Вследствие чего, хотя на основании свода военных постановлений части 5 Устава военно-уголовного, книги 1, статей 376, 395 и 398, все означенные подсудимые подлежат равному наказанию именно. Номер. Название вещам. Число вещей и денег. Кисть для бритья с ручкою Незельбер. 1. Собственных сочинений покойного на разных лоскуточках бумаги кусков. 7. Крепостных людей. Иван Вертюков и Иван Соколов. 2. Но по мнению моем по этому делу не помещены деньги, издержанные презусом, асессорами и аудитором. Прогонные и суточные. Всего 154 рубля 72 с половиной копейки ассигнациями. Но перейдем к другому предмету, где также слышится у наших поэтов тот высокий лиризм, о котором идет речь, то есть любви к царю. Как умно определял Пушкин значение полномочного монарха. И как он вообще был умен во всем, что не говорил в последнее время своей жизни. Государство без полномочного монарха — автомат. Много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Америка — часть четверта, новая земля в знань отперта. Вольно хищна Америка людьми, в нравах, в царствах дико. Тысячми лет бысть незнанна, морем зело отлиянна. веры разные в балвахвальстве, наги люди там в недбальстве. Царство имут без разума, не знав Бога, худа дума. Никто же бо что успеет, где глупость, скверь не грех деет. Вообще русские не математики. Думал о наших правителях, все невежды. Махина держится тяжестью. И гласность принесет пользу, может быть, только на несколько лет, а потом мы привыкнем к ней. А в чем состоит наше народное воззрение, это уже другой вопрос, и вопрос преждевременный. Надобно сперва, чтоб оно возникло, и тогда будет ясно, в чем оно состоит. Это фаланга, сама революция, суровая в 17 лет. Огонь глаз смягчен очками, чтобы дать волю одному свету ума. Санкринолин, идущий на замену санкюлотам. Санкринолин, санкюлот. Без кринолинов, без штанов, санкюлот. Девушка-студент, барышня-бурж, ничего не имеет общего с барынями-травиатами. Студенты-барышни-якобинцы, Сен-Жюст в Амазонке. Все резко, чисто, беспощадно. За этот год в моих мыслях произошел такой же переворот, как у других. То, что было прежде целью, мало-помалу превратилось в средство. Деятельность медика, агронома, техника, как таковых, потеряла в наших глазах смысл. Прежде мы думали облегчать страдания народа, но не исцелять их. Такая деятельность была филантропией, паллиативом, маленькой заплатой на платье, которое надо не чинить, а выбросить и завести новое. Мы предполагали лечить симптомы болезни, а не устранять ее причины. Сколько ни лечи народ, думали мы, сколько ни давай ему микстуры порошков, получится лишь временное облегчение. Цель, казавшаяся благородной и высокой, была в наших глазах теперь унижена до степени ремесла почти бесполезного. Не хлопочите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель. Разбой — одна из почтеннейших форм русской народной жизни. Разбойник — это герой, защитник, мститель народный, непримиримый враг государства и всего общественного и гражданского строя, установленного государством. Братцы, приходит нам не втерпешь. Житье на Руси все хуже да хуже. Свободой нас обманули, только по губам помазали. Надо нам их всех в конец истребить, чтоб и духу их не осталось, чтоб и завестись они не могли опять никак. А для этого надо нам, братцы, будет города их сжечь, да выжигать дотла. Надо будет все бумаги огнем спалить, чтобы не было никаких ни указов, ни приказов, чтобы воля была вольная. Да, ждать-то нам нечего. Чего зевать? Кому подошлось, если какой из наших ворогов подвернулся под руку? И кончай с ним. Слово наше всегда хорошо, дело наше почти всегда скверно. Я хотел написать фантастическую пьесу «Честная губерния», где люди вздумали исполнить и применить весь свод Российской империи. И как все народонаселение бежит оттуда, как все глохнет и блекнет, и трава вянет, и цветы сохнут. Надо подморозить немного Россию, чтобы она не гнила. Мне же, наконец, надоело быть глазом вопиющего в пустыне. И если Россия осуждена после короткой и слабой реакции вернуться на путь саморазрушения, что сотворит одинокий пророк? Лучше о своей душе побольше думать, что я с помощью Бога и старца и стараюсь делать. Моя душа без меня в ад попадет. А Россия, как обходилась без моего влияния до сих пор, так и впредь обойдется. Идет чумазый, идет и на вопрос, что есть истина, твердо и неукоснительно отвечает, распивочно и на вынос. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. Дешевле он не примирится. Конечно, пока дело только в теории. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю в рабском виде исходил, благословляя Христос. Ибо идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности. Русская идея исторический долг России требует от нас признания нашей неразрывной связи с вселенским семейством Христа и обращения всех наших национальных дарований, всей мощи нашей империи на окончательное осуществление социальной Троицы, где каждое из трех главных органических единств – церковь, государство и общество – безусловно свободно и державно не в отъединении от двух других, поглощая или истребляя их, но в утверждении безусловной внутренней связи с ними. Восстановить на земле этот верный образ Божественной Троицы – вот в чем русская идея. Русский народ хочет быть землей, которая невестится, ждет мужа. Россия призвана быть освободительницей народов. В русском народе есть поистине свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и земного благоустройства. У нас, русских, нет великоимперских стремлений, потому что Великая Империя – наша давность, а не задание. Россия слишком велика, чтобы иметь пафос расширения и владычества. Единственным естественным притязанием России является Константинополь и выход к морям через проливы. Русский Константинополь должен быть одним из центров единения Востока и Запада. Она, та самарянка, ему говорит: «Как же я тебе дам напиться, когда ты еврей?» А он ей в ответ: «Врешь, — говорит, — я чистый русский». Интеллигенция тяготилась быть классом господствующим и образованным и явила исключительный в истории пример воли к обнищанию, опрощению, самоупразднению, нисхождению. Везде и во все эпохи мы наблюдаем в культурном процессе обратное явление. Каждая возвысившаяся группа охраняет себя самою, защищает достигнутое ею положение, бережет и отстаивает свои ценности, ими гордится, их утверждает и множит. Наши привлекательнейшие, благороднейшие устремления запечатлены жаждою саморазрушения, словно мы тайно обречены необоримым чаром своеобразного Диониса, творящего саморасточение, вдохновительнейшим из упоений, словно другие народы, мертвенно скупы. Мы же, народ самосожигателей, представляем в истории то живое, что, по слову Гёте, как бабочка, психея, тоскует по огненной смерти. И вот земная гибель от взятого меча остается высшую евангельскую карою, предреченную для меченосца. Ибо браться за меч имеет смысл только во имя того, за что человеку действительно стоит умереть, во имя дела Божьего на земле. Бессмысленно браться за меч и спасаться, хотя бы ценой предательства и унизительной покорности злодеям. Но за Божие дело и в себе самом, и в других, и в мире имеет смысл идти на смерть, ибо умирающий за него отдает меньшее за большее, личное за сверхличное, человеческое за Божие. Уговаривали его подать прошение о помиловании, но он отвечал: «Я вижу, вам труднее меня повесить, чем мне умереть. Я приношу свою жизнь в жертву великому делу, и это, я верю, дает мне нравственное оправдание в той жестокости, которую я совершил не по отношению к убитому мной, нет, я нисколько не раскаиваюсь в мною совершенном, но по отношению к вам, своим горячо любимым родителям. Завтра меня повесят, но я умру счастливым». Он сошел в могилу, но только для того, чтобы от личной жизни перейти к историческому бессмертию. Он будет вечно жить в сердцах всех, кто не утратил последних проблесков чести и совести. Он будет жить в скрижалях истории наряду с величайшими и самоотверженнейшими героями человечества. Его пример зовет нас на искупительную жертву. Страшный суд – величайшая реальность. На страшном суде решается, быть или не быть свободе воли, бессмертию души, быть или не быть душе. И даже бытие Бога еще, быть может, не решено. И Бог ждет, как каждая живая человеческая душа, последнего приговора. Что делать мужчине и женщине, живущим в браке и исполняющим то ограниченное служение Богу и людям, через взращение и воспитание детей, которое вытекает из их положения? Все то же. стремиться вместе к освобождению от соблазна, очищению себя и прекращению греха, замены отношений, препятствующих и общему, и частному служению Богу и людям, замены плотской любви чистыми отношениями сестры и брата. Смотри у степняка в подпольной России. Вечно едят на конспиративных пирушках свою селедку, не догадываясь, до чего это показует их связь и с Ганимедом Лесбосом, и с Ашерою Инокинью. Ни для кого так нелегко сжечь Рим, как для Добчинского. Кто же не обращал внимания, что лицо Рафаэля, безбородое и такое же нежное, есть прекраснейшее лицо девушки? И почти так же прекрасно, как лицо Рафаэля, лицо Терибеле Дикту. Страшно сказать. Чернышевского. Смотри, чудный его портрет в «Вестнике Европы», октябрь 1909 года, проводившего в «Что делать?» теорию о глупости ревнования своих жен. На самом же деле, конечно, теорию о полном наслаждении мужа при дружбах его жены, причем муж втайне, в воображении, уже наслаждается красотою и всеми формами жениного друга. Значение Чернышевского в нашей культуре, конечно, огромно. Он был наполовину урнинг, на одну четверть урнинг, на одну десятую урнинг. Целомудрие не может быть усвоено вполне процессом рождения через наследственность, ибо передача по наследству совершается все же через нарушение целомудрия, а потому борьба с половым инстинктом для приобретения целомудрия не может быть только личной, как и вообще все личное не имеет искупительной силы, хотя оно и имеет предварительное значение. Так как недостаточно сохранения невинности только, нужно полное торжество над чувственностью. Нужно достигнуть такого состояния, чтобы виновность была невозможна, чтобы освободиться от всякого пожелания нечистого, то есть не только не рождаться, но и сделаться нерожденным, то есть восстановляя из себя тех, от коих рожден сам, из себя воссоздать в виде существа, в коем все сознается и управляется волею. Аэростат, паря над местностью, вызывал бы отвагу и изобретательность, то есть действовал бы образовательно. Это было бы, так сказать, приглашением всех умов к открытию пути в небесное пространство. Долг воскрешения требует такого открытия, ибо без обладания небесным пространством невозможно одновременное существование поколений, хотя, с другой стороны, без воскрешения невозможно достижение полного обладания небесным пространством. Быть может, непростая случайность, что славянин Коперник произвел переворот в астрономии, который должен послужить исходным пунктом нового направления всего знания и, в свою очередь, произвести переворот в сельской жизни, направив ее от мнимого управления движением Солнца к действительному управлению движением Земли, так, чтобы весеннее возрождение превратилось в действительное воскрешение, ибо такое направление знания, по-видимому, могло бы дать только земледельческо-общинное славянство. Деятельность брачной четы в качестве членов прихода, как общества истории и древностей, или членов общества психофизиологического восстановления отцов и предков, выражается в их обязанности делать общую запись фактов, открывающихся из их сближения или сожительства. Собирание рассеянных частиц есть вопрос космотеллурической науки и искусства, следовательно, мужское дело. А сложение уже собранных частиц есть вопрос физиологический, гистологический, вопрос сшивания, так сказать, тканей человеческого тела, тела своих отцов и матерей, есть женское дело. Собирание начинает и современная наука. Она собрала лишенных жизни животных, высушенные растения, минералы и металлы, извлеченные из их естественных месторождений. Все это в виде обломков, осколков, гербариев, чучел, скелетов, манекенов и прочее, в особые кладбища, названные музеями. Однако уничтожить музей нельзя. Как тень, он сопровождает жизнь, как могила стоит за всем живущим. Всякий человек носит в себе музей, носит его даже против собственного желания, как мертвый придаток, как труп, как угрызение совести. ибо хранение — закон коренной, предшествовавший человеку, действовавший еще до него. Эта инстанция не суд, ибо по всему сданному сюда, в музей, восстановляется и искупляется жизнь, но никто не осуждается. Для музея самая смерть не конец, а только начало. Подземное царство, что считалось адом, есть даже особое специальное ведомство музея. Дать священное направление мысли человеческой и ставить себе целью собирания всех людей в общий отеческий дом, в музей, в дом Отца Небесного, Бога всех земных отцов, в дом, который, будучи музеем, есть в то же время и храм. Любимые серьги императрицы, одна поломана. Куски ее платья, стекло из ее очков, признанное благодаря своей особой форме, и прочее. Пряжка от пояса царевича, пуговицы и куски его шинели, и прочее. 6 металлических планшеток от корсетов. Искусственная челюсть доктора Боткина. Свердлов стоял во главе преступления. Юровский был его исполнителем. Оба они евреи. Вы говорите, что на нас поднимутся с оружием в руках, если раскусят, в чем дело раньше времени. Но для этого у нас в запасе такой терроризирующий маневр, что самые храбрые души дрогнут. Метрополитеновые ходы будут к этому времени во всех столицах. Откуда они будут взорваны со всеми своими организациями и документами стран? В России, в столицах, эти подземные трамвайные ходы еще не устроены. Но попытки Международного комитета их устроить в Петербурге и Москве уже были. Примечание автора. Наше правление будет иметь вид патриархальный, отеческой опеки со стороны нашего правителя. Народ наши подданные увидят в его лице отца, заботящегося о каждой нужде, о каждом действии, о каждом взаимоотношении как подданных друг к другу, так и их к правителю. Тогда они настолько проникнутся мыслью, что им невозможно обходиться без этого попечения и руководительства, если они желают жить в мире и спокойствии, что они признают самодержавие нашего правителя с благоговением, близким к обоготворению. Я забыл свою тему. Так вот, даже и задевая кое-кого невинного, следовало сделать, что следовало, и с остальными 120-ю. И Россия не была бы потрясена и не покачнулась бы от 6-8 тщеславных вонючих убийц. Серенького полковника не жалко. Смотрю, замечаю и не дивлюсь. А может, он вовсе не так страшен, этот ваш страшный суд? Чего мы такого уже здесь не видели? Тоже мне суд. И не дади ему хомута. Брат же убогий, видя, что брат его пошел на него бито челом, поиди он за братом своим, ведая то, что будет на него из города посылка, а не идти, ино будет езда приставам платить. Убогие же наче с палати смотрете, что поп с братом его ест, и урвася с палати на зыбку, и удави попову сына до смерти. Бедный же, ведай себе, что погибель ему будет от брата и от попа, и умысли себе смерти предати, бросися прямо с мосту в ров, хотя ушибтеся до смерти, бросися, упади на старого, удави отца у сына до смерти. Его же поймаше, приведоше пред судью. Коли он лошади твоей оторвал хвост, а ты у него лошади своей не замай. До тех мест у лошади вырастет хвост, а как вырастет хвост, в то время у него и лошадь возьми. Коли де у тебя ушиб сына, а ты де отдай ему свою жену попадью до тех мест, пока мест у попади твоей, он добудет ребенка тебе. Взыди ты на мост, а убивы отца твоего станет под мостом, и ты с мосту вержися сам на него, так уж де убий его, як уже он отца твоего. И вот иди, убогий, в дом своей, радуясь и хваля Бога. Судья наденется, ну, милое, что-нибудь худое, тоже шубу выворотит, либо что, ну и бороду в рот возьмет, чтобы не знали кто, да и на голову каку шапку худую. Опоясавши, так пузо сделано, тут какая-нибудь тряпка, а в руках какая книжка, он в нее и не глядит. А этот судья, он должен быть толще всех. «Ну, милая, поймают и подводят девушку с парнем, кто вместе гуляет. А судьи там на лавках сидят, нарядившие в шубах, плетки такие у них в руках, и говорят: «Зачем на суд подал, парень?» «Да вот я принес лык в пучню, чтобы дала в ручью». «Девки, сколько времени гуляешь, а все не покрываешься?» «Капустка моя посередке сгнивший». «К тебе парень ходил?» «Ходил. Живое мясо в руках носил?» «Носил. Куда девала?» «А она и так и сяк. Все равно припирают». «Говори». «Ну, сейчас ее начинает плеткой стябать». «Ну, кто отчаянной смелости хватает, скажи. В пячурку клала, в пизду ткала. Тогда ты и отстают». «А до того все плеткой ее стягают, если не признается. Долго мучают». «Парню говорят: ну, а она тебе киселек парила?» «Парила». «Его плеткой: стой ровней, говори смелей». Потом приговор: лежали в яме, обторкались хуями, народ нынче вольный, ебет больно. 100 раз поцеловаться, 1 раз поебаться. На сие он не отвечал. «Охотно я почтюсь вопрос ваш полным изъяснением о всем ответствовать, и тем наипаче, что тихая езда сие позволяет, а быв в таких разглагольствованиях, и дорога нам покажется короче. Был я в мечтательной стране и рассмотрел подробно мечтательное оное состояние. Пьянство, мгла, благоразумие и источник наглых и вредительных поведений в великом там упрезрении, и благоразумным обыкновением вкореняется от него в людях отвращение при воспитании. Начальник порта, иже был 4-го класса, как мы после узнали, имел такое же изображение и один круг простой. Но поверенный генерал-адмирала имел на груди на кресте положенные 2 якоря без прибавления сосновых шишек и в одном красном кругу. И сие было нам истолковано, что понеже он был генерал-адмиральский поверенный, то токмо его знак и носит без прибавления сосновых шишек. И же есть герб государственный, имеет же вокруг сего знака 1 круг в показание, которого он класса по собственной своей службе. Выслушав такую речь через меня, яко единственно знающего санскритский язык, коим всей земле говорили, мы все принесли наше благодарение. Мне долго вам рассказывать о сём великом и счастливом применении. Превеликий наш государь Собакало взошёл на Афирский престол. Уже тому 1500 лет миновало, как в Афирской империи ни малейшего бунта и междоусобия не было. Я удивлялся красноречию сего почтенного мужа, и причина сия, распространяся, подняла повод к разговору о строении городов, и он с великою мудростью доказывал, что власть монарша не соделывает города, но физическое или политическое положение мест или особливые обстоятельства. Книга узаконений их не больше нашего календаря, и у всех выучена наизусть, а грамоте таму все знают. Сия книга начинается тако: «Чего себе не хочешь, того и другому не желай», а оканчивается: «За добродетель воздаяние, а за беззаконие казнь». Я, вошед в сие присутствие, нашел тут 3 почтенных мужей, заседающих судьями, и других 4, которые были просителями и их советники, как мне о сем вожатый мой судья сказал. Они, учиня мне учтивство своим приветствием, просили у меня позволения их продолжать дело, ибо притесненный не должен ни часу потерять в своем удовольствии. На 4-м коромысле возвещенные зрелись весы. В единой из чаш лежала книга с надписью «Закон милосердия», в другой — книга же с надписью «Закон совести». Огромные величины змея из светлой стали искованная облежала вокруг всего седалища при его подножии, и конец хвоста в зеве держаща изображала вечность. «Возвести до дальнейших пределов моей области, — рек я хранителю законов, — се день рождения моего, да ознаменится он в летописях навеки отпущением повсеместным, да отверзнутся темницы, да изыдут преступники и да возвратятся в дому свои, яко заблудшие с истинного пути, да воздвигнутся, рек я первому зодчему, великолепнейшие здания для убежища муз, да украсятся подражаниями природы разновидными, и да будут они ненарушимы, як у небесные жительницы, для них же они уготовляются. Да отверзится ныне, рек я, рука щедроты, да и излиются остатки избытка на немодствующих, сокровища ненужные да возвратятся к их источнику. Очутившись на Невском проспекте, я кинул взоры вдоль по прямой линии, и вместо монастыря, которым он заканчивается, я увидел триумфальную арку, как бы воздвигнутую на развалинах фанатизма. «Сударь», — сказал я, — «извините любопытство иностранца, который, не зная, должно ли верить глазам своим, осмеливается спросить у вас объяснение стольким чудесам». «Откуда же вы явились?» — ответил мне старец. «Или изучение истории до того поглотило вас, что прошедшее для вас воскресло, а настоящее исчезло из ваших глаз? Тот, кто стоит на страже порядка земного, не есть ли достойнейший представитель Бога, источника порядка во Вселенной? Проходя по городу, я был поражен костюмами жителей. Они соединяли европейское изящество с азиатским величием. И при внимательном рассмотрении я узнал русский кафтан с некоторыми изменениями. В это время мы находились на Дворцовой площади. Старый флаг вился над черными от ветхости стенами дворца, но вместо двуглавого орла с молниями в когтях я увидел феникса, парящего в облаках и держащего в клюве венец из оливковых ветвей и бессмертника. «Как видите, мы изменили герб империи», — сказал мне мой спутник. «Две головы орла, которые обозначали деспотизм и суеверие, были отрублены, и из пролившейся крови вышел феникс свободы и истинной веры». Столпившийся народ в разноцветных одеждах казался с высоты зданий туркестанским ковром, разосланным на площади. Но какая-то волшебная сила переливала на нем краски, перерисовывала узоры. «Здравствуй, властитель! Здравствуй, отец!» громко раздалось в народе, и долго не утихали восклицания, приносясь из уст в уста, как эхо пещер анарских. Некоторые уверяли, что это воскрес Федор Кузьмич, то есть император Александр I, родившийся около трех веков до того. Письмо второе. «Наконец я в центре русского полушария и всемирного просвещения. До сих пор поездка моя была благополучной. Мы с быстротой молнии пролетели сквозь Гималайский туннель, но в Каспийском туннеле были остановлены неожиданным препятствием. Теперь слушай и ужасайся. Я сажусь в русский гальваностат. Ужас подумать, что не более 200 лет, как воздухоплавание у нас вошло во всеобщее употребление, и что лишь победы русских над нами научили нас всему искусству. А всему виною была эта закоснелость, в которой наши поэты еще и теперь находят что-то поэтическое. Конечно, мы, китайцы, ныне ударились в противоположную крайность, в безотчетное подражание иноземцам. Все у нас на русский манер. И платье, и обычаи, и литература. Одного у нас нет — русской сметливости. Но ее приобретем со временем. Усталый от разнообразных впечатлений, испытанных мною в продолжении этого дня, я не дождался ужина, отыскал свой аэростат. На дворе была метель и вьюга, и, несмотря на огромное отверстие вентиляторов, которые беспрестанно выпускают в воздух огромное количество теплоты, я должен был плотно закутаться в мою стеклянную япончу. По всему манускрипту можно заключить, что тогда Россия была только частью мира, а не обхватывала обоих полушарий. «Судьба нашего Отечества», — возразил, улыбаясь, трактирщик, «состоит, кажется, в том, что его никогда не будут понимать иностранцы. Вообще, здесь не любят тех, которые уклоняются от участия в общем магнетизме. В них всегда предполагают какие-нибудь враждебные мысли или порочные наклонности». «Скажите», — спросил я, — «откуда могли взяться такие люди в русском благословенном царстве? Они большей частью пришельцы из разных стран света. Незнакомые с русским духом, они чужды и любви к русскому просвещению. Им бы только нажиться, а Россия богата». Из окон виден огромный водомет, который спасает приморскую часть Петербурга от наводнений. Часы из запахов. Час кактуса, час фиалки, резеды, жасмина, розы, гелиотропа, гвоздики, мускуса, ангелики, уксуса, эфира. Министр примирения есть первый сановник в империи и председатель Государственного совета. Скажете, эта мечта ничуть не бывала. За исключением аэростатов, все это воочию совершается. Является сестра своих сестер, невеста своих женихов. Нивы — это наши хлеба, только не такие, как у нас, а густые-густые, изобильные-изобильные. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья? А стариков и старух очень мало потому, что здесь очень поздно становится ими. Здесь здоровая и спокойная жизнь, она сохраняет свежесть. Еще бы им не быстро и не весело работать, еще бы им не петь. Этак и я стала бы жить. Неужели ж это мы? Неужели это наша земля? Горы, одетые садами. Между гор узкие долины, широкие равнины. Внизу, во влажных ложбинах, плантации кофейного дерева. Выше финиковые пальмы, смоковницы. Виноградники перемешаны с плантациями сахарного тростника. На нивах есть и пшеница, но больше рис. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его. Друзья истины, любви и природы, милые соотечественники. Хотите видеть что-нибудь истинно лестное, истинно полезное для души и чувств ваших? Хотите быть хотя несколько минут в жизни счастливы? Путешествуйте, особливо по своему отечеству. Все, все в нем вы найдете. И долины Пиренейские, и каскады Тивольские, и красоты швейцарские, и утро альпийское. И престижная вмиг свернулась кольцом. Мечтатель говорит: «Я гражданин Вселенной, а русский край родной Вселенная моя». Зря страну обетованную, млекоточащую и мед, на все природы южной неги, не променяем наши снеги и наш отечественный лед. За тебя, кто жизнь потратит, тот ликует в небесах. Я не в отчизне, в Москве обитаю, в жилище сует. Что сделалось, японцы, с вами? Куда ни оглянусь, в стране несчастный сей, или безумец, или злодей. Едомлен горду спесь вдруг трепет, оковал. Сажал царей на трон и на соломе спал. Вольтер прикинулся, не верит, будто Богу. Ты ли это тень Крюгалова? Ты болен и скучаешь, я весел и здоров. А вы, смиренные хаты, лары и пенаты, в тюрьме, как во дворце, идет на ум еда. Багряна ветчина, зеленый щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красные, что смоль, янтарь, икра, и с голубым пером там щука. Анакреон у печки вздохнул тогда, сидя. Зрел ли ты, певец тиисский, как в лугу весной бычка пляшут девушки российские под свирелью пастушка? Тени, раскиньтесь, сниди, сниди, Калиопа, ждут тебя Помона, Флора, Ариады, Нереиды, дщери резвые, молодые, тихоплещущего дона, сок, кровь и семя вещества. Соребр их в дон льющий свой пенистый кристалл. На ветвях лиры и венец. Уже лобзаю я грудь ее белоатласну. Немилосердный Купидон, тебе приятен плач и стон. В Изиде с многими сосцами. Возьми, египтянка, гитару, ударь по струнам, восклицай, исполнись сладострастно жару. Ты пугалась, я смеялся. Нам ли видать, Хлоя, страх? Пусть Альбий, Арзилай, но Персий не таков. Безумцу, вопреки, поэт всегда поэт. Коснулся и воспел причину мира. Цивницы грубые задумчивым брецаньем лапландец, дикий сын снегов. Начать до света путь и ощупью идти. Крепче меди себе создал я памятник. О, муза, не такова ли ночь висела над Палатинской горой? А я бесскорбен. Хочет ли Инуда лететь, охотно все возвращаю ей. Из крыл зернистый мак летит, воздушно озеро, седаясь, бежит. Река — твое потомство, древних сосн в тенях. солнце, скрывшись в понт. Ветер на ветвях уснул. Мне слезы были вснеть всю ночь и день. С какой жестокостью меня сыны изгнали? По что возобновлять прошедшие печали? Амуров нежный рой морщин не лобызает. Урна времен часы изливает каплям подобно. К себе червь кровоглавый ждет. И мои следы забудутся. Куда отсель? Как я уже пристану быть? Пристану быть? Ужель? Где вы все? Где Флор? Где Арист? Филон мой где? Незабвенный? Где ты, далекий друг? Когда прервем разлуку? Льзя ль Минване пережить тебя? Нет. Иду, бегу, лечу к тебе и, повергнувшись на грудь твою, я вздохну. Прохожий, помолись над этой могилой. Он в ней нашел приют от всех земных тревог. Здесь все оставил он, что в нем греховно было, с надеждою, что жив его Спаситель Бог. Захотелось солдату попадью уеть. Как быть? Нарядился во всю амуницию, взял ружье и пришел к попу на двор. Ну, батька, вышел такой указ. Велено всех попов переебать, подставляй свою сраку. Ах, служивый, нельзя ли меня освободить? Вот еще выдумал. Чтоб мне за тебя досталось? Грех, пока ноги вверх. Опустил, Господь простил. А смоленские девицы проебли бога с божницы, стали ужинать садиться, нету бога помолиться. Хуй по колено, а дров не полено. Купил бывала, да жопа гола. Титьки по пуду, пизда с решето. Ешь хуй слаще, еби девок чаще. Выебли немца в отреколенца. Крестьянин ждет, что река протекла, а она течет и будет течь вечно. Гораций. Собиралось 77 нищих. Плели они лычный колокол о 100 пудов. Повесили на крапивный сук. Ударили в соборе не рано, услыхали люди немало. Филька да Илька, Савка да Ванька. Приносили они нищим пищу. Куричьи сливки, свиные рожки, бараньи крылья. Пошел Ванька в кладь, взял кусок железа, сковал себе топор, ни мал, ни велик, с комарье плечо. Пошел с ним во чистое поле, пресвятое дерево рябину рубить. В первое тюкнул — пошатилось, в другаряд тюкнул — повалилось. Он рубил, рубил, ничего не срубил, только у себя ногу отсек. День лежал и ночь лежал, никто не спознал. Спознали комар да муха, зеленое брюхо. Посадили его на колеска, повезли на небеска. На небесках стоит церковь. Из пирогов складина, шаньгой покрыта, калачом заложена. Ванька на это хитер бывал. Взял калач, переломил, да и дверь отворил. В церкви той паникадило репиное, свечи морковны, образа пряничны. Стоит поп железный, пономарь оловянный, жестяная просвирня. Он у них спросил, когда у вас бывает реп на заговенье? Они молчок. Ванька серчал, щелчок им дал, да с неба упал. Полетел молодец ясным соколом, а горе за ним белым кречетом. Молодец полетел сизым голубем, а горе за ним серым ястребом. Молодец пошел в поле серым волком, а горе за ним с борзыми вежлицы. Молодец стал в поле ковыль трава, а горе пришло с косою в острую и насмеялося. Лежать тебе, травонька, посеченный, и буйные ветры быть тебе развеянной. Пошел молодец в море рыбою, а горе за ним с частыми неводами и насмеялося. Быть тебе, рыбоньке, у бережку уловленной, умереть будет смертью. Срок человеческой жизни — точка. Естество — текуче. Ощущения темны. Соединение целого — тело тленно, душа юла, судьба непостижима. Учитель — сир, солдат — босс, пахарь — наг, ветеран безутешен. Немощный люд, пиндар немыт, стон музыкален. Дороги безнадежны, даль загажена. Будни унизительны, торжества пьяны. Ближний — пригорек, мытарь — нерадив, псарь — продажен, власть смердяща, закон никчемен, глагол всевластен, тюрьма всеядна, постовой самозабвенен, труп неопознан, война ежедневна, чечен отходчив, лопарь чванлив. География прыгуча, История блудлива, царевич умерщвлен, прошлое срамно, любовь к отеческим гробам пленяюща, Купина неопалима, небо снежно, будущее восхитительно.